Номер 51. Джень. Возбуждение. Молния. Для предыдущей ситуации была характерна статичность. Она сменяется максимальной динамичностью, которая свойственна данной ситуации. Уже само название ее, возбуждение, и ее образ молния указывают на динамичность данной ситуации. Это самая динамичная из всех ситуаций, указанных в книге перемен. Она символизирует то развитие, которое может наступить после того, как не только накоплены обновленные силы, но и обновлены и переплавлены. Кроме того, данная гексаграмма состоит из повторения триграммы Джень, которая по семейной символике обозначает старшего сына. Старший сын — это тот, который, наследуя отцу, вынужден дальше развивать дело, начатое отцом. Поэтому ему именно предстоит действие. И он достигнет того свершения. Энергичное вмешательство в жизнь окружающей среды не проходит мимо. И потому в начале наступления этой ситуации динамика может показаться человеку чем-то сильно меняющим обстоятельства, чем-то потрясающим их до основ. И лишь в конце, по завершении данной ситуации, если она проведена правильно, может наступить известное удовлетворение. Здесь книга перемен выражает это в образе молнии. Когда приходит молния, она пугает человека. Если он уже услышал и увидел ее, то он сам остается невредимым, и испуг сменяется радостью. Кроме того, молния видна издалека. Это символизирует то, что здесь имеется в виду напряженная активная деятельность, захватывающая очень широкие круги. И тем не менее, та опасность, которая свойственна молнии, если ситуация проведена правильно, не может оказать дурного влияния даже в мелочах. В таком смысле понимается основной афоризм данной ситуации. Возбуждение, свершение, молния приходит и воскликнешь «Ого!», а пройдет и засмеешься «Ха-ха!». Молния пугает за сотни верст, но она не опрокинет и ложки жертвенного вина. Первое. В данной ситуации первая позиция является главной. Здесь возникает сразу, без всяких предупреждений, первый удар молнии. Здесь именно мы застаем тот первый удар, который больше всего пугает, поэтому здесь опять повторяется афоризм об испуге. Но здесь же дается напоминание о том, что этот испуг, если молния осознана и увидена, не приведет к дурному последствию, поэтому в тексте здесь сказано: «В начале сильная черта, молния приходит и воскликнешь «Ого!», а пройдет и засмеешься «Ха-ха!» Счастье». Вторая. Вслед за ударом молнии человек может ощутить страх. Само собой, это положение опасно. И поскольку импульс первой черты здесь действует весьма сильно, движение к ней опять невозможно. Можно только двигаться дальше, вперед. В момент такой динамики, которая имеется в виду в первой позиции, всякое движение вспять было бы полным разрывом с условиями, окружающими человека, привело бы его к утрате всего того, что он имеет. Но здесь, если он будет двигаться неизменно вперед, пусть бы он бесчисленное количество раз терял все, чем он обладает, об этом заботиться не следует. Следует неуклонно двигаться дальше. Такое движение может привести к высочайшему успеху. Человек может достигнуть последних высот, которые называются на языке книги перемен «девятой высотой». Но такое движение должно идти исключительно импульсированное собственными силами человека. Гнаться за чем-нибудь, то есть видеть перед собой какую-нибудь цель, это значит уже отстоять от этой цели. Поэтому здесь книга перемен, предупреждая, что в конце концов все будет достигнуто, говорит: «Слабая черта на втором месте. Когда молния приходит, она ужасна. Ты можешь 100 000 раз потерять свои богатства, но поднимешься на девятую высоту. Не гонись. Через 7 дней и так получишь». Третье. Момент перехода от внутренней жизни к внешней является тогда, когда человек может потерять уверенность в своих действиях. В особенности в такой ситуации, как данная, эта растерянность может проявиться с особенной силой. Чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, надо и здесь не изменить принципу неуклонного действия и стремления вперед, ибо в противном случае человек сам может накликать на себя беду, без того, чтобы эта беда была предопределена самой ситуацией. В тексте это высказано так: «Слабая черта на третьем месте. От молнии растеряешься, но как молния действуй и не накличешь беды». Четвертое. Самый импульс развивается с точки зрения авторов книги «Перемен» волнообразно. За одним ударом молнии следует второй. Но вот удар уже является лишь отголоском первого, в котором сосредоточена вся сила. Это удар потому, что не оказывает достаточного сопротивления и что поглощает в себя силу удара без того, чтобы был налицо эффект этого удара. Молния ударяет в нечто инертное, мягкое, податливое, в чем только теряется сила удара. Такой повторный ослабленный удар книга перемен облекает в следующий образ. Сильная черта на четвертом месте. Молния попадает в ил. Пятое. Как на второй позиции, так и на пятой говорится о возможности утраты, ибо это соответствующие друг другу позиции с той только разницей, что вторая характеризует внутреннюю жизнь, а пятая — внешнюю. Но разбег, динамика, которые были уже на предыдущих позициях, приводят к тому, что на пятой позиции развития данной ситуации, несмотря на всю опасность ее, все же есть возможность выйти умело из того положения, в которое поставила человека в данном случае жизнь. В этом смысле книга перемен говорит: «Слабая черта на пятом месте. Молния отходит и приходит. Ужасно, хотя бы и в стотысячный раз, не утратить умение действовать». Шестая. Как на третьей позиции, так и на шестой, которая стоит в соответствии с ней, человека при повторном ударе может охватить страх и растерянность. Однако там, на третьей позиции, перед ним была возможность дальнейшего развертывания данной ситуации. Удар молнии ощущался еще сильнее, и поэтому для испуга человек мог больше найти оправданий. Здесь же такой испуг, когда удар молнии очень далеко от места, занимаемого данным человеком, может быть воспринят лишь как чрезмерная пугливость, что понятно, ибо шестая позиция представляет собой чрезмерность. Поэтому если человек здесь впадает в растерянность и страх, то всякое его дальнейшее действие и выступление могут быть испорчены в полной мере. Чтобы не впасть в этот страх, нужно иметь в виду, что основной удар молнии далеко, что никак не касается самого действующего человека, а лишь его соседей. Кроме того, здесь мы встречаем ту позицию, на которой динамика всей данной ситуации пронизывает собою уже все окружение человека и касается даже его быта. Если здесь не будет сильных потрясений, то во всяком случае будут хотя бы толки и разговоры. Вот почему в тексте здесь мы читаем. «Наверху слабая черта. От молнии потеряешь самообладание и будешь пугливо озираться вокруг. Поход к несчастью, но молния не касается тебя, а лишь твоих соседей. Хулы не будет. Но даже по поводу брака будут толки».